Но пап смотрел доброжелательно, а мам – с восторгом. На ноги поднялись оба. Сначала ужасно нежно обняла мам, а потом – крепко, пап, и мягко повернул его к незнакомому штатскому. «Вот он, изобретатель», – сказал пап. «Ваше высочество», – сказал штатский, – «это удивительно. Знакомься, Саша, это академик Борис Семенович Якоби», – представил пап. Саша несмело протянул академику руку. «Это большая честь для меня», – сказал Якоби. «Ну, что вы», — улыбнулся Саша, — «это для меня честь, я много о вас слышал». Честно говоря, на ум приходил только Якобиан. Что это, Саша помнил смутно и всегда путал его с Лапласианом. Да, Никса же рассказывал, там, на железнодорожной станции Новый Петергоф. «Вы изобретатель электродвигателя?» — спросил Саша. «Да, одного из многих. И почему мы до сих пор ездим на лошадях?» «Мощность маленькая», — объяснил Якоби. Скорость электрохода оказалась около 2 верст в час. Саша посмотрел вопросительно. «Шлюпка на электрической тяге», — пояснил ученый. «Испытывали на Неве 20 лет назад. А как это сделали?» — удивился Саша. «Над рекой же провода не протянешь. От гальванических элементов». «Понятно. Не с этого надо было начинать. Есть пароход, значит, надо сделать электроход. Почему не электровоз?» «ГМ», — сказал Якоби. «У воды большое сопротивление», — заметил Саша. «Почему не пустить по рельсам?» «Это стоит обдумать», — сказал академик. «И провода можно подвести», — добавил Саша, — «а не тащить тяжеленную батарею». «Ток все равно от батареи», — возразил Якоби. «Почему не от генератора?» «Генераторы не дают такой мощности, ваше высочество», — заметил Якоби. «И они еще тяжелее батарей, и питать их надо от паровой машины». «Борис Семенович, а вы можете сделать для меня обзор современных генераторов, как устроены?» «Принцип работы, мощность, может быть, я что-нибудь придумаю». «Хорошо», — улыбнулся Якоби. «Простите, Борис Семенович, а Якобиан, тоже ваше изобретение?» Все-таки полюбопытствовал Саша. «Нет, моего брата Карла, он был математиком. Вам знакомы матрицы и частные производные, ваше высочество?» «Очень поверхностно. Читал где-то, в вашем возрасте и это много. Как тебе мой сын, Борис Семенович?» — поинтересовался пап. Якоби только покачал головой. «Это ты академику здорово резануло, Саше, слух». Пап тыкал Зиновьеву, но Николай Васильевич все-таки близкий к семье человек. «Я, признаться, не верил, что это мог нарисовать 13-летний мальчик», — поговорил Якоби. «Теперь веришь?» — спросил пап. «Да, государь». Саша посмотрел с недоумением. «Что нарисовать?» — спросил он ученого. «Телефон и радио», — объяснил Якоби. «А-а». И Саша вспомнил листок со схемами, которые набросал для доктора Балинского, когда еще плохо понимал, что происходит. «Господин Балинский переслал мне твои рисунки», — сказала мам, — «и посоветовал послать их академику Якоби, потому что ничего в них не понял. Я не сразу решилась, только когда увидела, как парит в небе твой небесный фонарик, тогда я поняла, что это может быть не совсем бред сумасшедшего», — с усмешкой закончил Саша. «Оказалось, что совсем не бред», — заметил пап. «Борис Семенович, расскажи, что было дальше?» «Я получил письмо от государыни, где она просила посмотреть на ваши рисунки, ваше высочество, и ответить ей, есть ли в них какой-то смысл или это просто детские фантазии», — начал Якоби. «Что это не детские фантазии, я понял сразу». Академик отошел от стола, и Саша увидел еще несколько приборов, кроме телеграфного аппарата. «Во-первых, явный прототип телефонной трубки. Правда, микрофон и динамик отдельно. Первый напоминал кофейную чашку с дырочками на дне, второй – слуховую трубку местного лекаря». Но Якоби смотрел на оба предмета в полном восторге. «Я восстановил конструкцию за 3 дня», – не без гордости сказал академик. Саша перевел взгляд на второе инновационное чудо. Оно представляло собой черный горизонтальный цилиндр длиной сантиметров 20 и толщиной в кулак, а над ним – разорванный провод с металлическими шариками на концах. С цилиндром был соединен телеграфный ключ, а рядом лежал незамкнутый виток провода такой же длины. «Я уже готов был немедленно писать государыне, что ваш прибор работает, ваше высочество», – продолжил Якоби, — «но меня так заинтересовала ваша вторая идея, что я просто не смог отвлечься. Но реализовать ее оказалось куда сложнее. Я не совсем понял, что такое электрическая машина. Сначала подумал, что вы имели в виду электрофор Вольты, но он совсем сюда не подходил. Честно говоря, именно электрофорную машину Саша имел в виду. Схему вибратора Герца он помнил по школьному учебнику физики, но как там извлекали искру, не представлял вообще. То ли схема была очень упрощенной, то ли забыл, и решил, что электрофор вполне годится. «Почему не подходил?» – спросил Саша. «Там же искра, но нет провода», – улыбнулся Якоби. «Искру извлекают пальцем из наэлектризованной смолы. Там разве ничего не вращается?» – удивился Саша. «Нет», – сказал академик. «Я так и понял, что вы имели в виду, скорее какой-то генератор. И я подумал о катушке Рункорфа, потому что она тоже дает искру. На столе очевидно стояла именно она. Вы гений, Борис Семенович», — сказал Саша. «Я не знал про катушку Рункорфа, хотя должен был догадаться. Там еще конденсатор наверняка». «Да», — воскликнул Якоби. «Конечно, какая катушка Рункорфа без конденсатора? Работает?» «Да», — сказал Якоби. И повернулся к пап. «С чего начнем, Ваше Величество?» «По порядку», — сказал царь, — «с телефона». Академик дал ему микрофон, а Саше слуховую трубку. «Саша», — сказал пап в микрофон. Динамик повторил слово с ужасающим скрежетом, но повторил. Они поменялись. Теперь у Саши был микрофон, а у царя — трубка. «Пап», — сказал Саша. Император был в восторге. «Так ведь можно и с Англией поговорить, не выходя из дома. Хоть с американским президентом», — сказал Саша. «Если, конечно, протянут трансатлантический кабель. А если не протянут?» Саша перевел взгляд на катушку Рункорфа. «Сейчас», — сказал Якоби, и замкнул телеграфный ключ. В разрыве провода над катушкой сверкнула искра, и точно такая же пролетела между контактами второго провода. «В который раз сегодня это вижу и все не верю глазам», — сказал пап. «Это же беспроводной телеграф». «Конечно», — сказал Саша, — «он самый. Боюсь, что через Атлантику работать не будет», — заметил Якоби. Взял виток и отнес на подоконник. «Не могли бы вы замкнуть ключ, Ваше Высочество?» — попросил академик. Саша надавил на ключ и замкнул цепь. Искра во втором проводе проскочила, но была едва видна. «С фермерским дворцом уже не поговорим», — подытожил Якоби. «Еще как поговорим», — возразил Саша. «Мощности передатчика не хватает, и нужна высокая башня, чтобы его туда поставить, чтобы дома не мешали. А в приемнике искра не обязательно, главное, чтобы ток возникал в цепи. Для этого нужно меньшее напряжение. И какая дальность, по-твоему?» Спросил пап. «Неограниченно», сказал Саша. «Со звездами можно разговаривать, не то, что с фермерским дворцом». «Все-таки ты фантазер», заметил пап. «А при чем тут дома?» Задумчиво проговорил Якоби. «Почему они могут помешать?» «Ну, волна же», сказал Саша. «Волна электромагнитная», объяснил Саша. «Я сказал что-то новое, разве Фарадей об этом не писал?» «Электромагнитная индукция. Переменное магнитное поле порождает электрическое, а переменное электрическое – магнитное. Их чередование – это и есть волна. Мне казалось, что Фарадей – современник Пушкина. Он и сейчас жив», – сказал Якоби. «Я не помню у него про волны, но могу списаться. Борис Семенович», – сказал пап, и в его голосе зазвучали властные нотки, «не надо никому об этом писать без моего позволения». «Конечно, государь», – кивнул академик. «Про волны интересно, Ваше Высочество. Как камертон?» «Я сразу подумал о камертоне, когда прочитал ваше пояснение, что провода должны быть одинаковыми». «Резонанс», — сказал Саша, — «и резонансную частоту считаем по формуле Томпсона», и прикусил язык. Он в упор не помнил, в каком году Томпсон написал свою формулу. Еще не хватало, походя, во время светского разговора, сделать открытие Нобелевского уровня. «Вы читали работы Уильяма Томпсона?» — поразился Якоби. «Я много читаю», скромно признался Саша. «Гувернеры поражаются, насколько много», — похвастался пап. Саша вздохнул с облегчением. «Ну, хоть формула Томпсона известна, а через частоту определяем длину волны», — осторожно продолжил он. «Для этого надо знать ее скорость», — заметил Якоби. «Разве она неизвестна?» — удивился Саша. Он смутно помнил, что скорость света определили еще веки в 17-м. 300 тысяч километров в секунду, сказал он. «Разве нет? Я тоже всегда ратовал за метрическую систему», заметил Якоби. «Да, примерно. По последним данным немного больше. То есть вы считаете, что это волны, которые распространяются со скоростью света? Кажется, открытие Нобелевского уровня он все-таки сделал, но отступать было некуда». «Да», кивнул он. «Хотя, конечно, все это предположения, которые нуждаются в проверке. Но зато мы сразу будем понимать, что происходит. Например, я считаю, что длинные волны смогут огибать Землю, потому что дифракция, вот и связь через океан, а более короткие, отражаться от стратосферы, и с их помощью тоже можно устроить дальнюю связь. «Стратосферы?» – переспросил Якоби. «Верхних слоев атмосферы», – пояснил Саша. «Я, кажется, где-то видел этот термин, но не ручаюсь, могу ошибаться. То есть вы считаете, что эти электромагнитные волны ведут себя так же, как свет?» – спросил Якоби. «Это и есть свет», – сказал Саша. «Отличие только в длине волны. Это нуждается в проверке», – заметил Якоби. «Все на уровне предположений». «Конечно, конечно», – кивнул Саша. «Телефон и радио тоже были на уровне предположений. Проверяя, может быть, наткнемся еще на что-нибудь интересное. Мне кажется, стоило бы создать команду ученых, которая бы занялась исследованием электромагнитных явлений. Эта работа не для одного человека», и он вопросительно взглянул на пап. «Я это обдумаю», — пообещал царь. «А можно мне переписываться с Томпсоном и Фарадеем?» — спросил Саша. Такая переписка дала бы ему универсальное объяснение всей его физико-математической эрудиции. Да и современное состояние науки неплохо бы знать. «Только не о конструкции телефона и электромагнитных волнах», — сказал пап. «Конечно», — кивнул Саша. Когда Саша вернулся в свою комнату, пол был густо завален бумажными самолетиками. В воздушной дуэли, кроме Володьки, участвовал 8-летний Алексей, красивый живой мальчик, еще один младший брат и совсем маленькая сестренка Мария, которой не исполнилось и 5 лет. Последняя поднимала самолетики с пола, с любопытством их рассматривала и очень неловко пыталась запускать. Гагиль смотрел на это в некоторой растерянности. «Так, мелкота», — обратился Саша к младшим. «Никса узнает, отшлепаю лично», и перевел взгляд на Володю. «И тебя касается, Владимир Александрович, Алексей Александрович, уберите за собой». Пришел в себя Григорий Федорович. На следующий день Саша попросил Гагеля купить цветной бумаги и сел за изготовление самолета для Никсы. Формат был больше А4, и игрушка получалась тяжеловато, летала через раз и норовила зарыться носом и уйти в штопор. Саша сложил лист пополам, разорвал по линии перегиба и сделал варианты с половинки листа. Летные качества сразу пошли на лад, зато подарок выглядел не очень впечатляюще. Саша написал на крыльях «Н-15», справа и милому Никсе, 8 сентября 1858, слева. Цвет самолет имел лазурный и прочно ассоциировался с мессенджером Телеграм. Саша подумал и сделал еще 4 модели разного цвета. Испытания были назначены не послеобеденное время в саду фермерского дворца. Володя принимал в них самое активное участие, а Алеша согласился постоять на шухере и предупреждать о возможном приближении Никсы. Неизвестное дотоле слово «шухер» было мигом выучено и усвоено. Маленькие цветные самолеты планировать соглашались и делали это дольше обычных. Так что Саша остановился на подарке. Набор самолетов разноцветных. И порадовался тому, что здесь радуга ни с чем плохим не ассоциируется. Близился закат, солнце золотило вершины сосен, становилось холоднее. Медленное парение будущих подарков настраивало на размышления. Начало сентября принесло еще несколько новостей, которые стоило обдумать. Во-первых, Склифосовский все-таки вернулся в Москву, ибо Московский университет в России самый передовой и самый свободный, не то, что это ваша военно-медицинская академия. Саша ждал этого и боялся. Утешало то, что будущее медицинское светило оставило вместо себя заместителя, студента из Петербурга. Лаборатория разделилась на 2, и обе повисли на шее у Елены Павловны. Мадам Мишель, впрочем, не протестовала. За то время, пока Саша развлекался в лагере, Склифосовский успел написать 2 статьи и отправить их в российские и немецкие журналы. Саше еще предстояло перевести их на английский для Ланцета. Понятное дело, бесплатно. Клетки Пирогова нашли у большинства больных золотухой, которых смотрел Склифосовский, о чем Николай Васильевич и расписал на 2 статьи со схемами и рисунками на русском и немецком. И во всех клетках Пирогова нашли туберкулезные палочки. Статьи Склифосовский послал на отзыв к самому Пирогову, и великий хирург как минимум заинтересовался. Саша просил бывшего репетитора порекомендовать его Николаю Ивановичу, чтобы начать переписку со знаменитым доктором. Пирогов, конечно, и так бы ответил великому князю, но Саше хотелось, чтобы тот воспринимал его не как царского отпрыска, которому делать нечего, а как человека, который что-то понимает, а не просто так марает бумагу. Относительно Пирогова у Саши были большие планы. Он хотел, чтобы Николай Иванович посмотрел Никсу. «Ну, жрет же хлорка эту гадость», — а Пирогов дезинфицировал хлоркой раны защитников Севастополя. Может, уже сейчас можно что-то сделать с золотухой брата. Задача осложнялась тем, что у пап отношения с великим хирургом оставались сложными, а без царского позволения организация встречи казалась нетривиальной задачей. Эксперимент с морскими свинками склифосовский начал, но пока не закончил. Бедным животным пропитали подстилку мокротой туберкулезных больных, все, как помнил Саша, но свинкам было хоть бы что, они и оставались веселые и здоровы. Саша посоветовал склифосовскому набраться терпения, и думал, что у туберкулеза, наверняка, инкубационный период есть, а свинки и не должны были заболеть за 2 недели. Теперь свинки остались в Петергофе, а склифосовский, предатель, свалил в Москву. Так что Саша дал себе слово проведать лабораторию, а то как бы зверушки не скончались от чего-то еще, кроме туберкулеза, например, от голода. Вырастить культуру бактерий тоже пока не получилось, но Саша утешал себя. Ладно, не сразу. Алеша кого-то увидел, обернулся и посмотрел вопросительно, и это вернуло Сашу к реальности. Он на всякий случай сложил самолетик и убрал за пазуху. К ним приближался Николай Васильевич Зиновьев. «Александр Александрович, государь зовет вас к себе, о Господи!» — подумал Саша. «Ну, сколько же можно? Час от часу не легче». Отдал самолет на хранение Володьке и подошел к воспитателю. «Пойдемте», — сказал тот. Они вошли во дворец через царский подъезд и повернули налево. Путь лежал в синий кабинет. Глава 15. Пап встал навстречу, обнял, усадил рядом на синий диван. И это было ну очень хорошим знаком. Взял со стола отпечатанный на страницу документ и вручил Саше. «Читай. По указу Его Величества Государя Императора Александра Николаевича, самодержца Всероссийского и прочее, гласил документ. Привилегия. Великому князю Александру Александровичу на летающий фонарь. Супер!» — восхитился Саша. «Доволен? Еще бы! А почему только на меня?» Пап поднял глаза куда-то к потолку и потянулся за сигарой. «Потому что я прекрасно знаю, кто придумал», — сказал он. «И нисколько не сомневаюсь, что ты своего немца не обидишь». В общем-то, пап был прав. И Саша продолжил читать. «Правительство не ручается ни в точной принадлежности изобретения предъявителю, ни в успехах оного, и удостоверяет, что на сие изобретение прежде всего никому другому в России привилегии выдано не было. Стандартная, видимо, отмазка. Привилегия была выдана на 3 года, и за четверть от этого времени изобретение требовалось внедрить и производство наладить, а затем представить в Министерство финансов подтверждение от местных властей. Пошлинные деньги в размере 90 рублей внесены», — утверждал документ. 90 рублей. Саша, конечно, знал про пошлину, но она представлялась ему символической суммой, вроде платы за всякие свидетельства в службе «Мои документы». «А кто внес пошлину?» — спросил Саша. «Я», — сказал пап, и зажег сигару. «Я просто теряюсь и не знаю, как благодарить», — сказал Саша. Царь усмехнулся. «Но», — сказал Саша. Император посмотрел вопросительно. 90 рублей, это ни в какие ворота», — возмутился Саша. «Не у всех же есть пап, который может внести пошлину в 90 рублей. А если нет, а человек что-то интересное придумал, эти пошлины далеко не все платят». «Угу. Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Что за цитата? Карамзин. Разве нет?» — удивился Саша. «Я у него такого не помню». Саша пожал плечами. «Где-то читал. И что ты предлагаешь?» — поинтересовался пап. «Высокая патентная пошлина – это гиря на ногах изобретателей и камень на шее промышленности. Я предлагаю снизить раз в 10 и платить только после внедрения изобретения, а лучше после выхода на окупаемость. Никто не признается, что получает доход», — заметил царь. «Не признается, про и потеряет привилегию. В морском сборнике про патентное бюро твоя статья? Да, там все в порядке. Цензура пропустила». «Не сомневаюсь, что цензура пропустила. Хорошо, что я вынес это на общественное обсуждение», — заметил Саша. «Похоже, выдача патентов госсоветом еще не самое страшное. Пошлины гораздо хуже. Сколько же еще подводных камней, я ни хера не вижу, Саша», — одернул пап. «В упор не вижу», — поправился Саша. «Интересно, а какая статистика? Сколько у нас выдается привилегий в год? А в США, например, почему-то мне кажется, что мы отстаем раз в 10. Я скажу Княжевичу, чтобы он тебе прислал цифры», — пообещал пап. Александр Максимович Княжевич занимал должность министра финансов. И именно им была подписана привилегия. «Никому еще так быстро не выдавали привилегии», — заметил царь. «Меньше, чем за полтора месяца. А ты знаешь, были возражения, не все считали твое изобретение безвредным, поскольку есть опасность пожаров, другие не находили в нем пользы. Одну остроумную игру ума, мы никогда не знаем, где польза, а где остроумная игра ума, заметил Саша. И что, во что выльется? Можно, лист бумаги, бери. Саша взял лист, разделил надвое и сложил из половинки самолетик. Запустил вдоль необъятного царского кабинета. Самолет долетел почти до противоположной стены и приземлился на письменный стол. Вот что это? Поинтересовался Саша. Что-то полезное или остроумная игра ума? Остроумная игра ума, сказал царь. Патентовать будешь? Ну, что тут патентовать? Спросил Саша. Каждый может сложить из бумаги. И не запатентуют, заметил царь. Однако это не остроумная игра ума, заметил Саша. Представьте эту игрушку увеличенной раз этак в 1000, и она летает над позициями противника и поливает их картечью. На военные изобретения вообще не выдают привилегий, сказал царь. Да, теперь понятно, почему у нас в армии капсюльные винтовки с дульной зарядкой, и, говорят, гладкоствольные пистолеты. Что американская армия слабее стала от того, что у Кольта патент. Американская армия, поморщился пап, с кем им там воевать, с Великобританией воевали. Царь затянулся сигарой. «Ты без этого не можешь», — заметил он. «Обязательно найдешь на солнце пятна». «Здесь бы солнце найти», — возразил Саша. Государь усмехнулся. «Саша, а ты знаешь, сколько пап, твой дедушка, дал на разработку электродвигателей этому же Ду Якоби?» Саша поморщился от неполиткорректного слова. «Честно говоря, не задумывался о национальности Бориса Семеновича. 50 тысяч рублей», — продолжил пап. «Ты только вдумайся в эту цифру». 50. Это мы так науку не поддерживаем. Демидовская премия, 5000 всего. И что, Якоби переехал в Россию из Пруссии, перешел в наше подданство, поселился в Петербурге и построил свой электроход, который плелся со скоростью 2 версты в час, за 50 тысяч. Некоторым изобретениям просто не пришло время, заметил Саша. Не в том смысле, что человечество морально до них не доросло, просто технологий нет. Чтобы построить телеграф, надо было, как минимум, уметь делать проволоку. И мы не знаем, чему пришло время, а чему – нет. Я был просто в шоке, когда Борис Семенович за 3 дня восстановил телефон. Мне 1,5 месяца авторучку не могут сделать. Кому только не рисовал, в разных вариантах. Я могу тебе дать денег на опытный образец, предложил пап. Не обещаю, что не просажу, сказал Саша. Возможно, авторучке не пришло время. Попробуй. Телефон и радио того стоят, спасибо, нужны часовые мастера, в общем, те, кто умеет делать мелкие детали, лучше всего встретиться, будут, сказал пап. То, что Бориса Семеновича не сослали в Сибирь после истории с грантом на электродвигатели, внушает некоторый оптимизм, заметил Саша. Любишь ты англицизмы, упрекнул пап, все-таки не стоит настолько засорять ими речь, с субсидией, поправился Саша. Батюшка считал Якоби гением, так что многое прощал, сказал царь. Гальванопластика полезна. Правда, это стоило еще 25 тысяч серебром. А где российская компания Якоби и сыновья? Поинтересовался Саша. Он подавал заявку на привилегию, сказал пап, но ему рекомендовали опубликовать описание и выдали вознаграждение. Он не возражал. Издал книгу о гальванопластике, ее тут же перевели на немецкий, потом на английский. В Пруссии теперь гальванические копии покупаем, или в Англии, иногда тебя хочется убить, сказал пап. Нет, на заводе герцога Максимилиана Лихтенбергского, твоего покойного дяди. Понятно, вздохнул Саша, изобрел один, а прибыль извлекает другой. Ну, почему у нас всегда так? Якоби принимал участие в открытии производства. Максимилиан сначала завел лабораторию прямо в Зимнем дворце, потом гальванический цех. Его очень интересовала электромеханика. А о Якоби зря беспокоишься. Звание академика, потомственное дворянство, деньги. Я не о нем беспокоюсь, а о российской промышленности. Никто лучше не сделает, чем изобретатель. Пап покачал головой. Не обязательно. И вряд ли Якоби изобрел бы что-то еще, став промышленником. А так сконструировал несколько моделей телеграфных аппаратов. Последний ты видел в коттедже. Буквопечатающий. Это телеграф Якоби, я никогда о нем не слышал. Батюшка запретил публиковать описание, сказал царь. А привилегия? Ему дали привилегию? Нет. Пап решил, что изобретение относится к военному ведомству. То есть засекретил, усмехнулся Саша. Да, Но Якоби повел себя не очень хорошо, показав чертежи своему немецкому другу Вернеру фон Сименсу. «Дальше ясно», — усмехнулся Саша. «Так возникла компания Сименс, у которой мы еще много что будем покупать». «Сименс и Гальске», — уточнил пап. «Уже покупаем. Телеграфные аппараты, да, они несколько отличаются от аппаратов Якоби. Это в качестве самооправдания», — заметил Саша. «Я имею в виду господ Сименса и Гальске. Внесли косметические изменения для усыпления совести. Но, честно говоря, их почти ни в чем упрекнуть. Засекречивать бессмысленно. Если изобретению пришло время, значит идея его возникнет не в одной голове, а в сотне голов одновременно. И выиграет тот, кто первым добежит до патентного ведомства». Пап затянулся сигарой и выпустил дым в потолок. «Мы с Якоби можем написать заявки на телефон и радио?» – спросил Саша. «Пишите», – кивнул царь. «Рассмотрим. Если засекретить телефон, у этого действия будет ровно один результат», – сказал Саша. «Мы утратим приоритет и будем закупать аппараты в Англии, Америке или у того же Сименса. Все. Этим кончится. Потому что время пришло. По моим ощущениям, изобретение телефона – это вопрос 2-3 лет, 5, как максимум. Только добежать до патентного бюро и дождаться привилегий. Радио может продержаться чуть дольше, но я бы не рисковал. Я же сказал, пишите». «Пап, у герцога Лихтенбергского была лаборатория в Зимнем дворце?» «Да, можно мне тоже выделить комнату?» «Ладно, посмотрим». Пап докурил сигару, потушил, положил дымящийся окурок в пепельницу. Позвонил в колокольчик. Слуга зажег свечи. «Саша», — сказал пап, когда лакей ушел, — «завтра у Никсы день рождения, и там будут ваши друзья детства. Ты кого-нибудь помнишь?» Саша немного запаниковал. «Никого, естественно. Каких-то ребят упоминал Никса, но слышать имена не значит знать. Ему совсем не хотелось возвращаться к обсуждению вопроса о своем душевном здоровье». «Нет», — переспросил царь. «Шереметьев», — сказал Саша. «Сергей, кажется». «Да, Сережа. Узнаешь при встрече?» «Не уверен, что ты о нем помнишь. Потомок графа Шереметьева и, видимо, Прасковьи Ковалевой Жемчуговой, крепостной актрисы». «Почти хорошо», — сказал пап. «Только ты ему об этом не напоминай. Не думаю, что это позорно. Она была красавица, играла героиней и умерла молодой, кажется, от туберкулеза, сразу после рождения сына. Я помню ее портрет в шлеме с огромным султаном из перьев и плаще с фибулой. Где-то видел». Саша прекрасно помнил, где он его видел. В музее Кускова, естественно. Все его детство, там в будущем, прошло на улице Аллея Жемчуговой, рядом с бывшим графским имением. И интеллигентные родители регулярно таскали туда на экскурсии. «Значит, помнишь», — обрадовался пап. «Мы у них гостили. Он праправнук?» «Нет. Почему ты так думаешь? В Кусково есть стела, посвященная визиту прапрабабушки. Я ее помню. Поэтому подумал, что, наверное, праправнук. Она раньше поставлена», — заметил царь. «Саш, ты никогда не был в Кусково. 2 года назад мы неделю жили у них под Москвой, но в Останкино. Ты там мог видеть портрет». Саша пожал плечами. «Может быть, читал о Кусково или видел на картине, или мне кто-то рассказывал. Например, Сережа. Он мог ее видеть?» «Да, конечно. Я еще помню, что у графа Шереметьева и Прасковьи Жемчуговой был сын Дмитрий. Это отец Сергея», — сказал пап. «И ты видел Дмитрия Николаевича в Останкино. Боже мой, всего лишь внук. Эта история казалась мне такой далекой, совсем из другой эпохи. Совсем не помнишь его отца?» «Нет», — признался Саша. «А Останкино?» «Смутно. Честно говоря, так и не довелось побывать. Там в будущем это был другой конец Москвы». «То есть ты помнишь Кусково и не помнишь Останкино?» — продолжал допрашивать пап. «Да», — признался Саша. «Мейендорфов помнишь? Федю и Сашу? Фамилия знакома. Но это все». Царь вздохнул. «Я уже надеялся, что все в порядке», — сказал он. «И опять эта мистика. Ты иногда мыслишь просто блестяще, пересказываешь то, что мало кому известно, а иногда вдруг не помнишь друзей, с которыми в разбойнике играл. Наверное, мозг – это как лист бумаги с записями. Если что-то стерто, природа не терпит пустоты и тут же записывает что-то другое». «Мы стараемся не распространяться о твоей болезни», – сказал пап. «Постарайся, чтобы никто ничего не понял. Вряд ли это возможно. Где-нибудь я себя выдам. Говори поменьше, побольше слушай. Никса тебя подготовит. Завтра утром. Праздник в 5. Было утро 8 сентября. После завтрака Никса ждал его на веранде соснового дома. На столе, рядом с самоваром, лежал толстый альбом в кожаном переплете. «Тебя как уже поздравлять?» – спросил Саша. «Вечером, со всеми поздравишь». И Никс раскрыл альбом. В нем были фотографии, в основном студийные, на фоне драпировок и портьер, многие подписями и датами. Это Сережа Шереметьев, начальник Никса, внук графа Николая Шереметьева, сын Дмитрия Шереметьева, владельца Кускова, Останкино, Михайловского и много чего еще. В Останкино мы у них были. В год коронации пап, Сережа на год младше меня, в ноябре ему 14. С фото смотрел красивый мальчик с большими глазами и тонкими чертами лица. Кажется, осталось что-то от утонченной болезненной красоты крепостной актрисы. Это Мейендорфы, продолжил Никса. Федя на год старше меня, ему уже 16. Сын барона Егора Мейендорфа. Это его брат Саша, ему всего 10. Еще два правильных аристократических лица. Запомнил? Спросил Никса. Кажется, я потом еще посмотрю. Никса перевернул страницу. Саша Алсуфьев, продолжил он, у него зимой умер отец, граф Василий Алсуфьев. Саша всего на полгода старше меня, ниже Адлерберги. Николай на год старше тебя, и его брат Владимир 12 лет. Адлерберг, это партнер пап по картам, вспомнил Саша. Да, кивнул Никса. Флигель-адъютант, генерал-майор. Все они красавцы, все они таланты, все они поэты, процитировал Саша. Никса, не запомню. Они все как на подбор. Поэт один Паша Козлов, заметил Никса и показал очередную фотографию, но он пока не публиковался. Козлов, фамилия простая, может, запомню. Он самый старший из нас, ему уже 17. Князь, граф, барон, нет. Как он тогда попал в нашу компанию? Он внук героя Отечественной войны, Павла Федоровича Козлова. Дедушка очень к нему благоволил, и Козловы в родстве с Лермонтовыми. Правда, дальним, это запомню, кивнул Саша. Володя Баритинский, продолжил Никса, сын князя Анатолия Баритинского. Володя мой ровесник. Князей Баритинских оказалось еще двое. 12-летний Саша и еще один, тоже Саша, но с другим отчеством, 10 лет. Как ты их не путаешь, восхитился Саша. Их еще всех зовут одинаково. Далее следовал Федя Починин 12 лет. Саша попытался запомнить его по особой примете, отсутствию титула, какой-то уж совсем утонченной красоте и оригинальной фамилии. Как раз на нем было самое время опочить. Вот этого ты точно запомнишь, беспощадно продолжил Никса. Яков Ламберт, сын графа Иосифа Ламберта. Яша очень умный, почти как ты, и любит пошутить. Следующим был Сашин ровесник Миша Толстый. Да, граф, нет, не сын писателя, ни Льва Николаевича, ни Алексея Константиновича, но из того же рода. Зато его родители... друзья Тютчева. И, наконец, оркестр играет тушь, продолжил Никса. Владетельный князь Мигрелий Никододиани, иначе Николай I, 11 лет. Да, этого ни с кем не спутаешь, заключил Саша, разглядывая фото черноволосого грузинского мальчика. Но по возрасту его надо, скорее, в друзья к Володьке. Так они и дружат, сказал Никса. У него еще есть младший брат Андрей, ему скоро 8. Саша вернулся к началу альбома и попытался вспомнить всех. Получалось не очень, то и дело приходилось переспрашивать Никсу. Потом еще и еще раз. Наконец, брат устроил экзамен. Саша ответил, кажется, сносно, но беспокойство не проходило. А если они вспомнят какой-нибудь эпизод, только им известную деталь, событие или историю, что он будет отвечать? Глава 16. Саша успел забежать к себе за подарком. Александр Александрович, вы подпишите от кого, подсказал Гагель. Подарки на стол складывают. Минут 10 Саша потратил на украшение самолетных крыльев надписью от Саши, панически боясь поставить кляксу, но обошлось. Гости собрались в столовой фермерского дворца, где в июле был семейный ужин с участием дяди Кости и шкодливого Николы. Последний присутствовал. Константин Николаевич, понятно, тоже. Обеденный стол был раздвинут на максимальную длину, и в центре его красовался трехэтажный белый торт с 15 темно-желтыми свечами. Они неровно горели и благоухали воском и медом. Для подарков был отведен отдельный стол. Саша скромно пристроил свой набор самолетов рядом с подарочной горой высотой метра этак в полтора. Возвышенность состояла из картин, фотографий, рисунков, полного собрания сочинений Вальтера Скотта в русском переводе, «Гусарской сабли», кавказского кинжала и золотой пороховницы с выгравированным на ней оленем. Саша вздохнул и отошел к гостям. Большую часть присутствующих он узнал по фотографиям. Юного графа Шереметьева, баронов Мейендорфов, князей Баритинских, поэта Пашу Козлова, Адлербергов, Якова Ламберта и десятилетнего владетельного князя из Мегрелиника I. Остальных помнил смутно, но надеялся, что вспомнит по ходу дела. Зато еще четверых гостей не знал совсем. О чем думал Никса, спрашивается. А эти четверо были весьма примечательны. Первый был в возрасте Никсы и представлял собой весьма точную его копию, вплоть до роста, черт лица и цвета глаз. Второй был чуть младше и обращался к первому, Коля. То есть, собственно, имя тоже совпадало. И этот второй был копией самого Саши, хотя и менее аккуратно сработанной. При некотором упорстве их можно было отличить друг от друга, в основном по более высокомерному выражению лица Сашиной копии. Однако кровь покойного императора Павла Петровича явно присутствовала в обоих и придала их на сам форму, как у сего знаменитого великого магистра Мальтийского ордена. Ситуация осложнялась тем, что первый, который Коля, называл второго, Саша. Рядом с Колей и Сашей стояли нимфетки 12-13 лет в количестве 2 штук, о нимфетках Никса сволочь вообще не предупредил. Нимфетка помладше была в высшей степени нимфеткой, то есть обладала хрупкой фигуркой, огромными синими глазами, темными волосами и задорной улыбкой. Саша поймал себя на том, что в его взгляде на нее есть, пожалуй, что-то от Гумберта, но осознал, что она младше него от силы на год, и успокоился. Нимфетку звали Тина. Вторая нимфетка была чуть старше и до нимфетки немного не дотягивала. Была менее изящной, в лице присутствовала некая властность, и вообще она смахивала на мальчишку. Но в больших серых глазах, пожалуй, что-то было, как минимум, ум. Звали ее Женя. Из взрослых, кроме дяди Кости, присутствовала Елена Павловна и еще 2 братьев папа, которых Саша уже видел, дядя Низи и дядя Миша. Обоим не было и 30. За дверями послышались шаги, в комнату вошел Никса в сопровождении мама и папа. Глаза у Никсы были завязаны белым шелковым платком, так что мама поддерживала его под руку. Все закричали «Ура!». Брата подвели к столу с подарками, и мама сняла повязку. «О!» — сказал Никса. «Я всех благодарю от всего сердца». Присутствующие зааплодировали. Проследив за его взглядом, Саша решил, что самолетики брат заметил сразу, но вида не подал, и стал увлеченно перебирать фотографии, картины, Вальтера Скотта, саблю, кинжал в серебряных ножнах и золотую пороховницу. Наконец, очередь дошла и до самолетов. Никса взял зеленый и изучил надпись на крыле, улыбнулся и спросил: «Саша, а что с этим делают?» И Саша по голосу понял, что Никса прекрасно знает, что с этим делают. Кто выдал, интересно, и перевел взгляд на Володю, который стоял рядом. Володька опустил глаза. «Запускают», — ответил Саша. «Мне показать?» «Нет», — улыбнулся Никса. «Я понял». Поднял самолет и запустил его прямо в толпу подростков. И тут началось безумие. Самолет поймала нимфетка Тина и запустила обратно в Никсу, при этом одарив брата таким взглядом, что Саша понял, что на этом поприще его Сашины шансы примерно 0. Никса же со свойственной для 15-летнего олуха эмоциональной тупостью не заметил ровно ничего, и запустил в публику остальные 4 самолета. Публика отправила их обратно под шутки и смех, не все долетели, и те, кто помладше, бросились их подбирать и запускать снова. «Это, конечно, не золотая пороховница», — сказал Саша брату, «но я тебе гарантирую, что на всем земном шаре от Америки до Индии, и от Южного полюса до Северного ни у кого больше нет ни одного такого самолета, так что стоят примерно столько же». «А что ты так мало сделал?» — упрекнул брат. «Бумага нужна», — сказал Саша, «можно еще наделать». Никса обернулся и кинул дежурившему у двери лакею: «Бумаги принеси». А Саша поймал себя на том, что совсем перестал замечать лакеев. Бумага прибыла, и подоконник, часть стола, пианино и стулья были оккупированы для нужд авиастроения. Саша показывал этапы производства для всех желающих и чувствовал себя культурным героем, вроде Прометея. А потом начался бумажный воздушный парад, немедленно сменившийся серией воздушных боев. Самолеты усеяли пол. Гагель с Зиновьевым смотрели на это в некоторой растерянности, однако, так как государь сидел и улыбался, безобразия не пресекали. «Ну, я спокоен за будущее российской авиации», — прокомментировал Саша. «А что такое авиация?» — спросил копия Никсы Коля. Саша не был уверен, на «вы» они с Колей или на «ты», но Никса говорил «ты», так что решил, что и ему можно. «Вот, Коля, представь себе, что каждая из этих игрушек сделана из металла и размером с эту комнату», — сказал Саша. «И над этим парком Александрия, Финским заливом и Петербургом кружат в небе штук 100. Это и называется авиация. Металлическая точно не полетит, заявил Коля. Ну, не железная же, возразил Саша. Алюминиевая, например. Саш, алюминий дороже золота, проинформировал Коля. Почему? Спросил Саша. Электролиз же известен. Гальванопластика, это же электролиз. И прикусил язык. Он смутно помнил из школьной программы, что алюминий получают электролитическим способом из расплава бокситов, но совсем не помнил, в каком году это придумали. Электролиз? Переспросил Коля. Я, кажется, что-то слышал. Мне казалось, что алюминий получают электролизом, проговорил Саша. Может быть, ошибаюсь. Не ошибаешься, уверенно сказал Коля. Мне кто-то из учителей рассказывал. Наконец, всю буйную компанию пригласили к столу. Никсов встал перед тортом и старательно задул свечи. За чаем Саша изучал расклады. Сережа Шереметьев явно симпатизировал младшей нимфеткине, по крайней мере, украдкой поглядывал на нее. Зато старшая нимфетка Женя с интересом посматривала на Сашу. Ну, как всегда, я опять гляжу на вас, а вы глядите на него, а он глядит в пространство. Хотелось построить граф отношений. Года через 2-3 точно придется утешать весь этот детский сад. Все-таки, чтобы управлять людьми, ИК не так важен, как ЕК. В общем-то, первый только для того, чтобы уметь отличить гения от мошенника и истину от полной лажи. На остальное можно людей найти. Главное понимать, что во всем ты корифеем быть не можешь, и твои подчиненные будут все равно компетентнее тебя, хотя бы в своих областях. А эмоциональный интеллект нужен для того, чтобы это терпеть и при этом не дать им съесть друг друга. Между прочим, ко всем четырем неупомянутым Никсой подросткам присутствующие обращались ваше высочество. Кроме того, младшую нимфетку периодически называли Екатерина Петровна, а старшую Евгения Максимилиановна, а Сашу и Колю Александр Петрович и Николай Максимилианович. И только для Никсы и Володи они были Тиной, Женей, Сашей и Колей. Саша подозревал, что привилегией называть их по именам обладает еще он сам и князь Мигрелий Ника I, но десятилетний Дадия не стеснялся и помалкивал. После чая Саша спел под гитару что побезобиднее. «Марию, балаганный город золотой». «У этих стихов один автор?» – спросил 17-летний поэт Паша Козлов. «Кажется, что разные». «Разные», – признался Саша. «Про второе даже есть версия, что это перевод с французского, что автор из средневековых вагантов. Но не уверен, я не видел французского оригинала, и перевод не мой. Андрея или Анри, Волоханского, кажется. Я почти ничего не знаю про автора, кроме того, что он, вроде, действительно увлекался средневековьем. А первый, Михаил Щербаков, сказал Саша, что про него известно, то ли из провинциальных дворян, то из попов. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Заметно, прокомментировал Козлов. Щербаков, дворянская фамилия, прокомментировал старший из Мейендорфов. И действительно провинциальная. Значит, так и есть, барон, кивнул Саша. Он не был уверен, что обращение в духе Война и мира прокатит. Но обращение прокатило. Я думал, что стихи твои, заметил Никса. Я никогда этого не говорил, сказал Саша. И не то, чтобы у меня совсем нет совести. Странно, заметил Козлов. Стихи отличные, а автор совсем неизвестен. Не вижу ничего странного, возразил Саша. Многих гениев открывали после смерти. И скольких еще мы совсем не знаем. Кто-то нашел в библиотеке сборник забытых пьес некого Шекспира, и, вуаля, вот он величайший бард всех времен и народов. Театр «Глобус» был известен при жизни Шекспира, возразил Козлов. Но забыт после смерти, заметил Саша. Честно говоря, я не помню годы жизни Щербакова. Я слышал про песню под названием «Трубач», тихо сказал 14-летний Николай Адлерберг. Боже мой, удивился Саша. Откуда? В пажеском корпусе ходит список, еще тише сказал Адлерберг. Говорят, пришел из кадетского, но он не полный. У меня есть личный цензор, граф, заметил Саша, и посмотрел на Никсу. Не здесь и не сейчас, тихо сказал брат. Так точно, вздохнул Саша. Но цензура, зло, в данном случае точно нет, возразил Никса, и покосился сначала на попа, потом на Зиновьева, а потом на Гогеля, как бы измеряя расстояние. Результаты измерений были признаны неудовлетворительными. Брат недовольно поморщился. Самое прикольное началось после чая. Собственно, компанию пригласили в сад играть в разбойников. И Саша с ужасом осознал, что не знает правил. Они вышли на улицу. Был теплый сентябрьский вечер. тихо и солнечно. Желтые березы у леса, желтые листочки подстриженных кустов, желтые листья на дорожках. Ты кем хочешь быть, казаком или разбойником? Поинтересовался Никса. Ах, вот оно что, дворовых игр там в будущем Саша почти не застал. Эта традиция сходила на нет с начала 80-х. Но в казаки-разбойники поиграть довелось. «Казаком», — сказал Саша, — «не то, чтобы ему так хотелось быть на стороне закона, но он подозревал, что этих бандитов придется удерживать от того, чтобы не заигрались, и чувствовал себя пионер-вожатым». «Ну, как всегда», — прокомментировал Никса. Николай поколебался и тоже решил стать казаком. Володька и Никола заделались разбойниками, что было для них совершенно естественно. Тина тоже присоединилась к разбойникам. Женя ушла с ней. Юный граф Шереметьев свалил за Тиной. Грузинский князь убежал со сверстниками. Старшая часть компании оказалась по большей части в одной команде с Сашей и Никсой. И поэт Паша Козлов, и Федя Мейендорф, и обе августейшие копии. И Сашина, и Никсова, то есть Саша и Коля. Граф Адлерберги остались под сенью власти. Остальные разбрелись, кто куда. И казаки облюбовали лавочку в саду в качестве будущей тюрьмы для пойманных. Саша сел и пристроил рядом гитару. «Правила помнишь?» – спросил Никса. «Примерно», – сказал Саша. «Разбойники убегают, рисуют на дорожках всякие стрелочки. Мы их ищем и ловим. Пленников сажаем на лавочку. Все так?» «Примерно», – кивнул Никса. «Разбойники еще загадывают пароль, который мы должны у них выпытать. И когда ты кого-то салишь, надо сказать, красная печать, нельзя убегать, а они могут освобождать своих. При этом они должны прикоснуться к пленнику и сказать, зеленая печать, можно убегать». Про пароли печати Саша в упор не помнил. То ли игра упростилась за 100 с лишним лет, то ли просто забыл. Разбойники разбежались, и казаки пошли изучать стрелочки. Круг со стрелочками во всех направлениях, выведенный палочкой на песке, встречался, пожалуй, чаще всего. Вместо небольшого московского двора в распоряжении участников был огромный парк, так что Саша терялся в догадках, как тут вообще кого-то поймать. Компания разбрелась по стрелочкам, и они с Никсой остались вдвоем. «Слушай, а что у нас в гостях за высочество?» – спросил Саша. «Почему ты мне о них ничего не сказал?» «Потому что они родственники», – объяснил Никса. «Я тебе раньше про них рассказывал. Коля, герцог Лихтенбергский, наш кузен, старший сын тети Мэри, папиной сестры. Твоя копия», – заметил Саша. «Да, мы немного похожи», – согласился Никса. «А Тина?» «Тина, сестра Саши, он на тебя похож. Саша, принц Эльденбургский, наш троюродный брат, а Женя, сестра Коли, то есть Тина, принцесса Эльденбургская». «Да, совершенно верно, а к ним можно обращаться. Принц, принцесса, герцог, в принципе, да, нам можно. По титулу, это обращение равных, но лучше по имени, все-таки родственники». «Я что-то не так сказал, когда обратился к Мейендорфу барон, а к Адлербергу граф. Ты их поднял до себя, но никто не удивился, все наслышаны о твоем демократизме. Ну, там вы лакею, да пусть радуются». За деревьями что-то мелькнуло. Никса среагировал мгновенно и бросился в лес. У толстенького Володьки шансов не было, так что довольный Николай привел младшего брата, держа под локоть. Когда они вернулись, на скамейке уже скучал юный граф Шереметьев под охраной Паши Козлова. «Как там насчет пароля?» – поинтересовался Саша. «Пока никак», — развел руками Козлов. «Ну, что, будем говорить, граф?» — спросил Саша. «Нет, ваше высочество», — бойко ответил Сережа Шереметьев. «Как так?» — удивился Саша. «А если цесаревич прикажет?» «Не прикажу», — сказал Никса. «Игра сразу кончится. Что за интерес?» «В 9 фейерверк», — напомнил Козлов. «Еще много времени», — возразил Никса. «Вы еще не государь, Николай Александрович», — заметил Сережа. «Да», — переспросил Никса. «Ничего, есть простой способ. Они нам все расскажут за 2 минуты». И перевел взгляд на Володю. Тот как-то сжался на своей лавочке, а в движениях Никсы появилось что-то кошачье ленивое. Может быть, так держался Николай Павлович, когда лично допрашивал декабристов. Но Николай Первый мог и наорать, а Никсу вообще невозможно было представить вышедшим из себя. От него скорее повеяло холодом, чем яростью. Николай подошел к Володе и начал его щекотать. Младший брат завизжал. «Никса», — сказал Саша, — «заигрываешься». Никса недовольно обернулся. Володя посмотрел с благодарностью. «Щекотка по правилам разрешена», — заметил Паша Козлов. «Мало ли что по правилам», — возразил Саша. «Есть же милосердие. С арестантами надо ласково, по-европейски. Кормить, выгуливать, не запирать в одиночках и давать читать и писать. У нас не азиатская деспотия. Ну, знаешь, Сашка, усмехнулся Никса, с тобой играть все равно, что с Зиновьевым. И снова принялся за Володьку. Ладно, я скажу, сдался младший брат. Пароль, фрегат, врет, машинально отреагировал Саша. Ага, сказал Никса, все-таки от тебя, Сашка, иногда есть толк, и перевел взгляд на графа Шереметьева. Добром скажи. Нет, бросил Сережа. Ну, хорошо, притворно вздохнул Никса, и перевел взгляд на Козлова. У тебя перчатки есть? Тот кивнул. Пойдем, приказал Никса. Глава 17. Никса с Козловым углубились куда-то в лес, а Саша остался на лавочке с двумя пленниками. Похоже, Сергей и Володя поняли, куда отправился цесаревич в сопровождении 17-летнего поэта, и цель этой экспедиции двум первым категорически не понравилась. Саш, протянул Володя, отпусти, а, ты же добрый, ты же понимаешь, что сейчас будет. Никса не шутит. Граф Сережа ожег Володьку презрительным взглядом. Честно говоря, Саша довольно плохо понимал, что сейчас будет, что они там ищут в лесу. Его отвлек шорох за спиной. Возле лавочки как из-под земли возник Никола и молниеносно осалил сначала Володьку, потом Сережу. «Зеленая печать, можно убегать», — победно провозгласил он, и бросился на утек. Что этого зайца ему не поймать, Саша понял сразу. Из двух остальных он выбрал Шереметьева, потому что Володьку надеялся догнать и потом. Юный граф даже не успел вскочить с лавочки, как Саша дотронулся до его плеча. Красная печать, нельзя убегать. Зато Володя успел утечь с лавочки и куда-то исчезнуть. Саша оглянулся вокруг. Младшего брата нигде не было. Наверняка ведь где-то здесь. Зато из леса показались Никса с Козловым. Последний нес здоровый пук крапивы. Я Володьку упустил, признался Саша. Плохой из меня тюремщик. Не оправдывайся, сказал Никса. Кто его освободил? Никола, вздохнул Саша. А, усмехнулся Никса. Наш драгоценный кузен. Зато теперь мы знаем, кого посылать с рейдами в тыл противника, заметил Саша. Тоже мне новость, фыркнул Николай. У нас сейчас с графом будет интересный разговор, и кивнул Козлову. Давай. Паша водрузил крапивный букет рядом с Шереметьевым, взял три растения покрупнее и хлестнул юного графа по рукам. Сережа сжал губы, но не издал ни звука. Это тоже по правилам, поинтересовался Саша. Конечно, кивнул Никса. Граф, это по правилам? Спросил Саша Шереметьева. Да, тихо сказал Сережа. Иногда надо менять правила, заметил Саша. Паш, давай Сашку арестуем, предложил Никса, за измену и переход на сторону разбойников. Это где измена? Возмутился Саша. Никто никуда не переходил. Защищать права пленников не значит предавать. Отойди, сказал Никса, и надел перчатки. Бросил Козлову. Что-то ты с ним слишком ласково. Взял оставшийся пук крапивы и начал хлестать Сережку по рукам. На красивом лице Никсы появилось жестокое выражение. Запястья Шереметьева покраснели, и на них появились волдыри. «Никса, прекрати», — сказал Саша. Николай выпрямился и обернулся. «Как ты смеешь меня останавливать?» «Никса, ты мне таким совсем не нравишься», — сказал Саша. «Не дай мне разочароваться в тебе окончательно. Прямо больно. Крушение идеала. И что ты предлагаешь?» Спросил Николай. «Дедушка как-то обходился», сказал Саша. «Декабристов не пытали, исторический факт. Они как-то сами все выкладывали. Вот как, материалы дела что ли поднять? У дедушки была Петропавловская крепость с Алексеевским равелином», заметил Никса. «Это не объяснение», сказал Саша. «Они были крепкие ребята. Хочешь поиграть в Николая Павловича?» Спросил Никса. «Давай». Саша опустился на корточки перед Шереметьевым, поднял глаза и внимательно посмотрел на него. «Как насчет должности моего адъютанта, граф?» – спросил Саша. «За пароль?» – поинтересовался Сережа. «Нет», – сказал Саша. «Я же вижу, что ты не продаешься. Кто бы отказался?» – воскликнул Шереметьев. «Принято, да. Понимаешь, Никса», – сказал Саша. «Когда человек чувствует за собой вину, он начинает оправдываться и в результате полностью себя топит. А здесь, какая вина? Выпытать слово, ни с чем не связанное, это гораздо сложнее. Как я понял, ты пас?» – спросил Никса, и шагнул к Шереметьеву с пучком крапивы. «Не трогай моего адъютанта», – остановил Саша. «Вассал моего вассала не мой вассал. В России никогда не было этого принципа», – заметил Никса. «Дай мне еще немного времени», – попросил Саша. «Будет гораздо интереснее, чем пытки. Отхлестать друг другу крапивой вы и без меня успеете». «Хорошо», — согласился Никса. «Ну, что у нас еще есть, кроме самооправдания и подкупа?» — проговорил Саша. «Благородные чувства. Например, обвиняемый хочет показать правительству масштаб общественного недовольства, для чего выдает всех ему известных членов заговора. Не сработает», — заметил Козлов. «Конечно», — согласился Саша. «Мы и так знаем всех наших разбойников по именам. Но это не все. Еще есть дружба. Если сейчас поймают еще кого-нибудь», — заметил Никса. «Ну, граф, кто твой лучший друг?» — спросил Саша. Шереметьев молчал. «И еще есть любовь», — сказал Саша. «Где Тина, граф?» «Не пойдет», — сказал Никса. «Что бы ты обо мне ни думал, я не буду пытать девчонку». «Ну, зачем же обязательно пытать?» — поинтересовался Саша. «Тина к тебе неравнодушна». «Да», — удивился Никса. «Александр Александрович, вы действительно думаете, что это лучше пытки?» — спросил Шереметьев. «Ладно», — вздохнул Саша. «Сильный инструмент, оставим на крайний случай. Есть еще благодарность». «И то верно, Сережа», — подхватил Никса. «После всего, что сделал Саша, молчать с твоей стороны — это полное бесстыдство». «А выдавать тайны не бесстыдство?» — спросил Шереметьев. Саша поднялся на ноги. «Кажется, я не ошибся в выборе адъютанта», — заметил он. «Сдаешься?» — спросил Никса. И взялся за крапиву. «Не поможет», — сказал Саша. «Ты его хоть огнем жги, железный парень. Лесть входит в число твоих инструментов?» — поинтересовался Никса. «Один из основных. Буду знать», — сказал Никса. «Не против тебя», — возразил Саша. «Ну, конечно». Саша оглянулся к Шереметьеву. «А как насчет сделки со следствием, граф? Чем это от подкупа отличается?» — спросил Шереметьев. «Всем», — сказал Саша. «Сделка — это равноправный договор. И что ты предлагаешь?» — спросил Никса. Предложить Саша не успел, потому что услышал за спиной разговоры и смех. Обернулся. К лавочке вели нового арестанта. Это бы Яков Ламберт, ровесник Никсы. Тонкие черты лица, светло-русые волнистые волосы, умные голубые глаза. Саша помнил, что Ламберты, по происхождению французский род, и про себя окрестил его Арамисом. Конвой состоял из Коли Лихтенбергского и Феди Мейендорфа. «О», — сказал Саша, — «надежда есть, а то у нас тут Василий Шибанов завелся. В общем, слово его все едино, он славит свого господина. День меркнет, приходит ночная пора, скрипят у застенка ворота, заплечные входят опять мастера, опять зачалась работа», — процитировал Ламберт. «Оно издано», — удивился Саша. «Нет», — признался Яков. «Ходит в списках. Никса, а можно мне взять еще одного адъютанта?» — спросил Саша. «Яшу я тебе не отдам», — отрезал Никса. «Александр Александрович берет себе пленников в адъютанты, а потом, на правах сюзерена, не дает пытать», — объяснил Козлов. «Да», — заинтересовался Ламберт. «А что за Василий Шибанов?» — спросил Шереметьев. Ламберт поднял глаза куда-то к ветвям деревьев. «Почитайте хотя бы Карамзина, граф», — посоветовал Козлов. «Прочитает в свое время», — вступился Саша. «Василий Шибанов — это стремянный князя Курбского, который привез его письмо Ивану Грозному». «Да, кажется, вспомнил», — сказал Шереметьев. «Его убили, запытали до смерти», — уточнил Саша. «Так что за сделку ты хотел предложить?» — напомнил Никса. «Граф», — обратился Саша к Шереметьеву, — «я ведь у вас в Кусково никогда не был». «Нет», — сказал Сережа, — «только в Останкино». «Давай так», — предложил Саша. «Ты у меня спрашиваешь что-нибудь про Кусковский парк, и, если я отвечаю правильно больше, чем на половину вопросов, ты говоришь пароль». «Любопытно», — прокомментировал Ламберт. «Александр Александрович наверняка видел схему или план», — предположил Шереметьев, — «потому и предлагает Кусково». «Конечно», — кивнул Саша, — «но не факт, что я его помню. С собой нет, зато ты знаешь свое Кусково как свои пять пальцев, и, если соврешь, мы увидим». «Вопросы по плану, то есть никакой сорт роз у нас растет вокруг стелы, посвященной визиту Екатерины Великой. Мне затея нравится», — сказал Никса. «Интересно, не помню, какой сорт роз», — сказал Шереметьев. «Я там давно не был». «Значит, мы почти в равном положении», — заметил Саша. «Ладно», — сказал Сережа, — «попробуем. Если вы, ваше высочество, стоите спиной к дворцу, а лицом к стеле, что у вас справа?» «Грот», — сказал Саша. «Милое, кстати, место. Как ни странно, отдельное здание с куполом, а не пещера. Прохладно, панно из ракушек. Это я напрашиваюсь. У пап спрошу», — сказал Сережа. «Но, думаю, что он будет очень рад». «Он угадал?» — спросил Ламберт. «Да», — кивнул Шереметьев. А дальше?